Глава 6. Откровение. Кровать была завалена смятыми влажными простынями. Одеяло и подушки и вовсе валялись на полу, как и вся наша одежда. Никита стал целебным бальзамом для моего бунтующего тела и души. Острые боли и жжения бесследно исчезли, а их место заняла легкая усталость. Впервые за долгое время ничего не зудело, не чесалось, не болело. Я чувствовала только спокойствие и умиротворение. Мы лежали в тишине, плотно прижавшись друг к другу. Я наслаждалась теплом кожи Ника и мечтала, чтобы этот миг длился вечно. Чувствовала под щекой его вздымающуюся твердую грудь и игриво водила пальчиком по кубикам пресса. Воздух был наполнен легким ароматом геля для душа, который я использовала накануне, и тонким запахом мускуса от кожи Ника. Вкусно, очень вкусно. И так расслабляюще, так уютно и хорошо. Наконец-то собственное тело почувствовало себя в безопасности, находясь в объятиях правильного мужчины, а мозг отказывался включаться. Я бы многое дала, чтобы так оно и было дальше, хотя бы еще пару часов. Но ничто не длится вечно. «Карин», — первым прервал молчание Никита. Сонно пробормотала я. «Ты не жалеешь?» «Ну, о том, что между нами только что случилось». «А должна?» Я подняла голову и удивленно взглянула на соседа по лестничной клетке. Ник неожиданно смутился. «Ты была не совсем в себе, и... Ты же держала меня на расстоянии кучу времени. То есть я пойму, если ты сейчас скажешь, что все это большая ошибка, и...» Я отрицательно покачала головой, наблюдая за волнением Никиты, и чуть прикусила губу от еле сдерживаемого смеха. Судя по реакции Ника, девочки его возраста именно так и реагируют. Вначале соглашаются, потом все отрицают и выставляют еще виноватым самого парня, будто он их совратил. Эх, где мои молодые годы? Хотя... Даже в 20 лет я так себя не вела, а ведь у меня мозг был занят совсем другим. Нет, о сексе с этим прекрасным мужчиной я не жалела ни на миг. Разве можно жалеть о замечательно прожитом моменте и полученном удовольствии? Я такого год не получала. Не говоря о том, что о сексе я в принципе никогда не жалела, прекрасно умея провести черту между отношениями и физическим влечением. Именно поэтому, наверное, я так легко и попала в сети Эдгар. Поначалу не поняв, как глубоко впутываюсь. «Нет, Ник, я ни о чем не жалею». Я улыбнулась, подтянулась на руках и поцеловала очаровательного любовника в уголок губ, невольно обратив внимание, что с последнего раза, когда Ник позволил себе снять футболку передо мной, он как будто бы стал крупнее. Эта фраза подействовала на мужчину неожиданно успокаивающе. Он улыбнулся в ответ и сгреб меня в охапку. «О, ты не представляешь, какой ты мед для моих ушей, Карина!» Прошептал он куда-то в шею. «Но если все обстоит так прекрасно, могу ли я попросить тебя об одолжении?» «Каком?» — фыркнула я, потому что дыхание любовника ощутимо щекотало шею. «Расскажи о себе». «Что? Мне послышалось?» «Расскажи о себе», — повторил Никита и посмотрел как никогда серьезно. «Я же не глупый. Прекрасно вижу, что ты занимаешься не самыми законными вещами». Он кивнул через стенку на кабинет, где я предпочитала работать. Впрочем, подавляющее большинство населения Веги занимаются не самыми законными вещами. Здесь это разновидность нормы. Еще я знаю, что у тебя есть мужчина. В этот момент его голос стал несколько жестче. Ник замолчал, явно справляясь с нахлынувшими чувствами, и вновь заговорил. «Карин, ты пойми. Тогда, когда я встретил тебя впервые, то подумал, что не встречал девушки красивее. Потом выяснилось, что ты еще и программист. И у тебя отличное чувство вкуса, и нам внезапно нравятся одни и те же фильмы. И чем больше я узнавал о тебе, тем яснее становилось, как сильно ты мне нравишься», — продолжил Никита, глядя мне прямо в глаза. Его взгляд был полон искренности и нежности. «Я прекрасно вижу, что у тебя много секретов. Но я хочу быть рядом, хочу поддерживать тебя. Расскажи мне то, что считаешь возможным, ладно?» И так щемяще прозвучал последний вопрос, что я вздохнула. «Что ты хочешь от меня услышать, Ник?» «Все, что ты посчитаешь возможным мне сообщить», — без колебаний ответил красавец. И вновь бросил колючий взгляд на стену, разделяющую спальню с кабинетом. Я ненадолго замолчала. А что я могу рассказать? И чем примечательна моя жизнь? Да, в общем-то, ничем особенным. Я родилась на Тонорге, сообщила я, немного подумав. Моя мать умерла при родах. Темные брови изумленно поднялись на лоб. При родах? Да, я пожала плечами. Даже в наше время и при всем развитии медицины. Женщины иногда умирают при родах. Такова жизнь. У матери началось кровотечение, которое не успели остановить. Речь шла о секундах. Когда я выросла, то нашла свидетельство о ее смерти и заключении. Доки сделали все, что могли. Просто так сложилось. Ясно. Прости. Обескураженно произнес Ник. Да не за что просить прощения. Я пожала плечами. Я никогда не знала свою маму. Так что у меня это не болит. Ник хмуро кивнул, притягивая к себе крепче. А отец что? Ты выросла с ним? Как оказалось здесь, на Веге? О, это самое интересное. Я устроилась в руках любовника удобнее, откидываясь затылком ему на плечо. Кто мой отец, никто и не знает. Мама оставила в документах пропуск. То ли она стыдилась связи, то ли отец был с другой планеты. То есть, я имею в виду, он, конечно же, был человеком, ведь и я же человек. Но если жил не на Тонорге, а, скажем, на Веге, Захране или Торрине, или просто посещал Тонорг по туристической визе, то у него не было права на квоту. Потому мама и решила поставить прочерк в графе отцовства. Ведь с юридической точки зрения отец без разрешения на рождение ребенка на Тонорге — то же самое, что и его отсутствие. Тонорг — развитая и экономически стабильная планета Федерации Объединенных Миров, которая регулирует население путем введения квот на рождение детей. Погоди, но ведь твоя мама была тоноржкой. Если она рожала в легальной клинике, а на планете только такие, то у тебя автоматически должна была появиться виза на проживание на Тонорге по ее собственной квоте. Ты должна была жить, учиться и работать на планете. Или я что-то не так понимаю? Как ты вообще оказалась на спутнике? Ну, то есть обычно сюда попадают лишь те, на кого планетарных квот не хватает. Я хмыкнула. В теории ты прав, но на практике. Я покрутила кистью в воздухе, подбирая нужные слова. Доки, которые принимали роды, подумали точно так же и записали меня в детский дом. В нем, кстати, я была весьма довольна жизнью. Надо отметить, что детские дома на планете очень и очень хорошие. А затем в один прекрасный момент, когда мне было 12, однажды случайно выяснилось, что у меня нет права на проживание на Тонорге. Это как? Плечо Никиты под моим затылком слегка сместилось. А вот так. Директрисе потребовался полный пакет документов на меня для оформления каких-то дотаций. Не нашла моей квоты и сделала запрос в родильный дом. Оттуда пришло уведомление, что моя мать, оказывается, в день родов переписала квоту с меня на некого гражданина Туррина, Ждана Жарова, которому было 26 лет. Что? На этот раз мужское плечо дернулось. Как твоя мать могла так поступить с тобой? Не могла абсолютно. Более того, я позднее навела собственные справки и узнала, что с этим Жданом мама вообще никогда не встречалась и даже не имела физической возможности пересечься. Жаров всю жизнь прожил на Туррине, а в те пару раз, когда мама прилетала туда отдыхать, он сам был в отлете. Нелепица какая-то. Ошеломленно пробормотал Ник. «Почему не лепится? Мою квоту очень ловко украли у умершей женщины. Мне же на тот момент было всего 12. Как понимаешь, не совсем тот возраст, чтобы отстаивать свои права». В тот вечер директриса позвала меня к себе и рассказала все как есть. Именно в тот день я и пообещала себе, что когда вырасту, обязательно стану программистом и во всем разберусь. Да уж, вот это стимул. Угу. До 16 детский дом худо-бедно смог меня продержать у себя. А затем все-таки выгнал, в качестве широкого жеста купив билет в одну сторону на космолифт до Веги. Погоди, но на Тонорге совершеннолетие в 21. Но в 16 уже открываются все банковские аккаунты, и можно снять квартиру. Комиссия по делам несовершеннолетних решила, что я отлично смогу себя прокормить. Кари, мне так жаль. Меня внезапно крепко обняли и поцеловали в висок. Какое-то время мы вновь лежали молча. Я думала, что эта история давным-давно осталась позади. Но сейчас, пересказывая ее Никите, я вновь ощутила себя маленькой девочкой, которую обокрали на единственное доставшееся от матери сокровище и которая даже не может постоять за себя. Переносицу резко заломило. Никто еще меня не жалел, но в руках Никиты почему-то не хотелось возмущаться, отстраняться или доказывать, что мне не нужна жалость. В его руках мне просто хотелось греться и переживать прошлое, которое я затолкала как можно глубже в память, запрещая себе думать о нем. Если бы у меня была квота, то я бы припеваючи сейчас жила на Тонорге, ходила на свидания, развлекалась, ела вкусную и экологически чистую еду, которой аппарат управления Тоноргом полностью снабжает своих граждан, как и жилплощадью, кстати. Получила бы лучшие федерации и при этом бесплатное высшее образование. А самое главное, я бы никогда не познакомилась с Эдгаром, не жила 15 лет в клетке и не совершила всех тех преступлений, которые лежат на моей совести мертвым грузом. Ник больше не требовал от меня подробностей прошлого, но слова каким-то образом полились сами собой. В общем, я стала не просто программистом, а хакером. Было так обидно, что меня обокрали на самое ценное для Тоноршки, что я училась взламывать системы. С 12 лет, какую бы информацию мне ни показывали, первое, что меня всегда интересовало, как она хранится. Кто имеет к ней законный доступ? Какие существуют способы подменить информацию в базе данных, чтобы никто не заметил? В горле стоял ком. Звучало оправдание так себе. Я и сама это понимала, но я не могла этого не озвучить. Я себя не оправдываю, но на тот момент мне казалось это честным. У меня украли квоту, по сути, гражданство Тонорга. Я считала нормальным украсть немного у самих тоноржцев. Вначале это была сущая ерунда. Я взламывала инфосеть магазина и брала крошечные проценты от возвратов за товар, чтобы покупателям казалось, будто это сам магазин удержал за сервис или доставку. Чтобы они даже не вдавались в подробности. Затем я наткнулась на несколько сайтов, которые хранили банковские данные клиентов в незашифрованном виде, и украла чуть больше. Все равно никто и никогда не догадается, как произошла утечка информации. Однажды я таким образом украла у Эдгара, и он каким-то чудом смог меня найти. Вместо того, чтобы сдать полиции, он посмеялся над своей рассеянностью и наслабо уговорил взломать серверы Эхо и украсть какой-то там виртуальный арбалет. Эдгар убедил меня, что все, что находится внутри киберигры, это вообще игрушечное и ненастоящее. Как виртуальная валюта может быть настоящей? Он восхищался мной. Просил сделать еще всякие мелкие мошенничества в Эхе, обосновывая тем, что он заядлый игроман и просто очень хочет победить соперников. За мои удачные взломы он поселил меня в квартире со свежим ремонтом. Накупил брендовой одежды и водил по ресторанам. Я внимательно смотрела на потолок, боясь повернуться и увидеть осуждение в глазах Ника. Интересно, что он сейчас обо мне думает? Я ему стала противна. И надо ли мне теперь спрашивать, не жалеет ли он о сексе со мной? У таких, как Ник, на лбу написано, что они всегда все делают по закону, ну или хотя бы по совести, как он сказал однажды. Несколько секунд я молчала, вспоминая и переживая прошлое, но Никита так и не задал никаких уточняющих вопросов. Лишь лежал и слушал. Я нервно пожевала губу. Пойми, мне было 18 на тот момент. Я была маленькой, неопытной девочкой, у которой никогда даже парня-то не было. И все мысли сосредоточены на том, чтобы выжить на спутнике. И тут неожиданно на горизонте возникает состоятельный, уверенный в себе привлекательный мужчина и начинает красиво ухаживать. Он представился бизнесменом Станорга, которому нравится проводить время в игровом пространстве, и все. Он даже на близости не настаивал, в первую очередь восхищаясь моим талантом. «Я понимаю», — неожиданно сказал Никита, всего двумя словами успокаивая разбушевавшееся сердце. Ник был лишь немногим старше, чем я тогда, наделавшая массу ошибок, но вот парадокс. В данную секунду я ощущала его как равного себе, а не как юношу с подростковыми проблемами. «У тебя никого не было, тебе не с кем было посоветоваться. Ты прилетела на спутник, не имея ни кредита за душой». Ник внезапно развернул меня к себе и посмотрел в глаза. Я так боялась, что увижу в них презрение или осуждение. Но они лучились лишь теплотой. Я вздохнула. В общем, как бы то ни было, к тому моменту, когда дымка влюбленности пропала, я перестала верить в лапшу, которую Эдгар вешал мне на уши. Выяснилось, что я украла достаточно много у опасных людей, в том числе и у тех, кто торгует наркотиками. И да, игровые деньги, оказывается, с легкостью конвертируются в настоящее. Надо просто знать схемы. Игроки выводили деньги через анонимные банковские счета. Я же ловко срезала долю для Эдгара. Даже если люди видели, что приходило на счет меньше, они все равно не могли пожаловаться в банк, так как это вскрыло бы их незаконную деятельность. «Карин, теперь ты со мной. Мы придумаем, как вернуть деньги этим людям. Я обещаю, что заберу тебя у Эдгара». Несколько секунд до меня доходили слова Ника. А когда дошли, сердце заколотилось так сильно, что ребрам стало больно. На миг я даже дышать перестала. Нет-нет-нет, о космос, что я наделала? Слишком поверила, что Ник взрослый просто может понять и принять правила, по которым я живу. Я схватилась за волосы. «Нет, Ник, ты не понимаешь». Я постаралась говорить максимально четко, не выдавая паники, которая охватила тело. Внутренне меня затрясло от одной мысли, что сосед попытается вмешаться. Это очень серьезные люди, и я украла у них огромные деньги. Эдгар держит меня на коротком поводке и не рассказывает им о том, что я сделала, но лишь пока я работаю на него. Я это осознаю. Карие глаза посмотрели на меня с не меньшим вызовом. Ник даже приподнялся на кровати на локтях. Ты приносишь деньги этому ублюдку. Но я ведь тоже работаю. А как только окончу университет, смогу получить высокооплачиваемую работу на Танорге. В конце концов, на Веге продается все. Я выкуплю компромат на тебя, и ты уйдешь. Карин, неужели ты не видишь, что я тебя люблю и не брошу? Кровь загрохотала в ушах. Меня обожгло словами Никита. Я тебя люблю. Никто никогда не говорил мне таких слов. Даже Эдгар находил способы обойти это дурацкое слово. Он мог сказать, что я для него ценна, являюсь сокровищем, талантом, что ему нравится обо мне заботиться и защищать. Все что угодно, кроме пресловутого «люблю». И, наверное, я была больной, потому что там, где нормальные женщины радуются, меня парализовал страх. Вселенная, что же я натворила? Глупый, глупый мальчишка. Нельзя любить таких, как я. И такие, как я, не продаются. Я рабыня барона до конца жизни. И не только потому, что таких денег не собрать студенту. Я рабыня хотя бы потому, что Эдгар отмороженный и непредсказуемый собственник с болезненным самомнением. Он никогда не отдаст меня никому, даже если я ему самому наскучу. Это извращенная логика и самолюбие. А я ведь решилась на откровение не потому, что хотела, чтобы меня спасли, а исключительно потому, что Никита попросил об этом. Мне хотелось рвать и метать. Ник что-то говорил еще, его губы двигались, но я расслышала лишь «я поговорю с Эдгаром». Волосы по всему телу встали дыбом от этой мысли. Делать надо было что-то, и срочно. А потому я не придумала ничего лучше, чем вскочить с постели и крикнуть. «Вон!» «Что?» «Вон, убирайся из моей жизни, жалкий мальчишка!» «Кари, что за ерунду ты несешь?» Глаза Ника округлились. «Ты же этого не хочешь на самом деле». Я усилием воли запрокинула голову, сморгнула набежавшие было слезы и растянула губы в оскале. Вы, юнцы, такие наивные. С чего ты вообще решил, что я брошу Эдгара ради тебя? Никита, очнись. Кто ты? Студентишка, который, может, станет архитектором, а может и нет. Вынужденный подрабатывать на третьесортной работе охранником и живущий в однокомнатной квартире с сестрой. А кто он? Владелец гигантского подпольного бизнеса по производству оружия и будущий теневой владелец Веги. Думаешь, у тебя золотые причиндалы в штанах? А значит, я должна пасть к твоим ногам? Увы, мне уже 33, и я ищу мужчину, который смог бы меня обеспечить, а не молодого, горячего юношу. Иди и пройдись по ровесницам. Может, кого и заинтересуешь. Я понял. Если ты вдруг поменяешь решение, то узнаешь, где меня найти. По скулам соседа прокатились желваки. Он резко выдохнул и поднялся с постели, обнаженный и прекрасный, как древний захранский бог. Я обхватила себя за локти и отвернулась, чтобы не смотреть, как Ник ходит по комнате, поднимает свои вещи и одевается. В какой-то момент дверь в спальню зашелестела, а еще через полминуты раздался характерный хлопок входной двери. В эту секунду силы покинули меня окончательно. Я села на пол и позволила себе разрыдаться. Хотя плачем это было назвать сложно, скорее, воем. Я оплакивала единственного мужчину за всю свою жизнь, который отнесся ко мне по-человечески.